Вторая. Дон Сезар де Базан. В числе приживалок, принадлежащих к роду, известному в зоологии под названием Homo sapiens, две личности особенно выдаются в моей памяти, хотя ни та, ни другая не имели между собой ничего общего, если не считать самое приживальство, как raison d'être, смысл существования, как способ и цель самого их существования. Один был поляк, другой русак закоренелый, один старался походить на маркиза позу, другой был в сущности Ноздрев, но Ноздрев, пришибленный жизнью. Одного мы прозвали в полку доном Сезаром де Базаном, другой сам себя называл Башибузуком. Оба они достойны были сострадания, не знаю только, который больше. Дон Сезар де Базан, дворянин испанский, иначе Юзио, его крестное имя Юзеф, был жертвой той злосчастной эпохи, которая создала польское восстание 1863 года и его последствиям. Он был шляхтич, родовитый от потопу, но бедный, и захудалость его произошла не по его собственной вине, а перешла к нему в виде наследства от родителей. Но у него сохранились родственные связи и сословные отношения с некоторыми из тузов местного дворянства. Он получил светское воспитание, недурно владел французским языком, недурно играл на рояле, недурно пел, хорошо декламировал польских поэтов, отлично вальсировал и палькировал, превосходно плясал мазурку, обладал природным стремлением к хорошим привычкам, изящному костюму, гастрономическому столу и тонким винам, к воздуху светских гостиных и вообще к хорошему тону. Все эти блага сопровождали его детство, и всех он их благ лишился он с расцветом юности. Смерть отца круто и сразу произвела роковой крах, который вынудил его бедную мать и молодую красивую сестру идти жить в люди, на хлеба из милости, в незавидном зависимом положении бедных родственников, сам же Юзио. Увы, к чему послужили все его задатки светских приятных талантов и способностей? Юзио очутился в беспомощном положении. Вчера еще не служащий дворянин, молодой сибарит, местный лев и денди, сегодня он, не способный ни к какому положительному упорному труду, познал вполне, что такое значит существование бездомной собаки. Впрочем, на первый раз вытянули из омута собачьей жизни и поставили его на ноги все те же сословные отношения и родственные связи с местными тузами. Тузам удалось втиснуть его чиновникам для письма в губернаторскую канцелярию, а потом с выслугой в чин они устроили ему даже положение губернаторского чиновника для особых поручений. Причем и его светские приятные таланты легко могли бы найти себе достодолжное применение. Чиновник для особых поручений — это уже было нечто. С этим соединялись виды на будущую карьеру, на кусок хлеба, на самостоятельное существование, быть может, даже на небезвыгодную женитьбу. Но тут на беду подоспело восстание. Юзио был настолько благоразумен, что не утек до лясу, равно как и оставаясь на коронной службе, не сделал никакой подпольной каверзы на пользу свинтей справы. Он только, так сказать, приник долу, затаился в расчете, что авось либо меня не вспомнят, пока не пронесется вся эта буря. И вот, в силу такого пассивного отношения к общему делу, его сочли дурным патриотом. Знатные родаки от него отшатнулись, а при новых административно-политических порядках он не мог остаться на своем служебном месте, как католик. Правда, существовало одно средство, которое весьма много и успешно эксплуатировалось в то время. Стоило лишь сделаться паном Пшепендовским, то есть навроцесень на православие. Но Юзио не прибегнул к нему и был оставлен за штатом. Вот когда началось для него каторжное, истинно собачье существование. В край понаехали новые люди из России, которые чуждались его как поляка, свои же чуждались как злемыслёцего, и бедный Юзио без почвы, без поддержки повис в воздухе между теми и другими. Положение ужасное, роковое. Но тут, на его счастье, вскоре пришел из Великороссии наш полк, двинутый в состав 7-й кавалерийской дивизии в Западный край, на смену частям, чересчур уж долго застоявшимся в этом краю. Офицеры в большинстве своем народ добрый, покладистый, мало думающий о политике, или лучше сказать, вовсе не занимающийся ею, за исключением, конечно, людей опытных, искушенных жизнью и научившихся относиться к ней серьезнее беззаветной молодежи. Воображение этой последней западный край представлялся в стародавних образах златокудрых разбитных паненок, в грохоте размашистых фигур лихой мазурки, в раздолье поэтических маювок. Примечание. Маювок — загородных весенних пикников. Маювка от слова «май». В романсировании с миловидными польками, а также в образе услужливых евреев, факторов, которых иногда можно для острастки потаскать за пейсы. Представлялся этот заветный край и в виде прекрасных охот на сарн и дзиков. Примечание диких коз и кабанов — в девственных пущах и в виде веселых поездок в гости, по помещикам, по местечковым ярмаркам. И, наконец, кроме всех этих прелестей, мелькала в умах приятная надежда на возможность новых военных экспедиций, то есть, иными словами, на возможность подраться с какими-то там повстанцами, отличиться, получить крестик и тому подобное. Вообще представления нашей молодежи о новом для нее крае были розово-поэтичны, а потому, конечно, крайне неосновательны. Нечего же и говорить, что на первых же порах для нее последовал ряд разочарований во многом и многом. Но таково уже свойство нашего военного люда, что куда бы ни занесла его военная служба, в каких бы условиях ни очутился, он всегда очень быстро сумеет освоиться с новой обстановкой, примениться к ней и, насколько возможно, зажить себе, что называется, припеваючим. Злосчастный Юзио сразу сообразил, что судьба весьма благосклонно посылает ему в некотором роде клад в лице нашей офицерской молодежи. Надо, значит, к ней пристроиться. Как пристроиться? Это нетрудно. Чуть ли не в первый же вечер по приходе полкового штаба на новую стоянку, войдя в трактир вслед за офицерами и подсев на кончик общего стола, Юзио скромно вступил в разговоры с одним, с другим, с третьим, сказал несколько любезностей, выразил свое удовольствие по поводу прибытия кабалерии, в которой, как ему досконально известно, служат все джентльмены, порядочные люди, мои пани, что в полку, место которого мы теперь заняли, у него было много-много истинных друзей и приятелей, например, князь такой-то, майор и полковник такие-то, отчего и не прилгнуть немножко. И вот знакомство на первый случай завязано. Завтра продолжается та же история. Бедный Юзио, чтобы недорого стоило его скудному карману, тратится на один лишь куфель пива, который дает ему приличную возможность просидеть в трактире, сколько вздумается. Затем начинаются любезные с его стороны поклоны при встрече с офицерами на улице. Затем, в первый же праздничный день, когда польская публика расходилась из костела, и наше офицерство группами слонялось тут же на площади, глазея на горожан и, конечно, любопытствуя знать, кто это такая интересная блондинка, или та скромная шатенка, или эта пышная брюнетка с молитвенником на руках, наш пан Юзио тут как тут и услужливо развертывает в неумолкаемом рассказе длинный биографический свиток каждой пани и паненки. Сколько за такое-то приданого и какой нрав у ее матери, кто в нее был влюблен, кто делал предложение и почему получил отказ, а в кого была влюблена пани такая-то. И можно ли ухаживать за этой интересной вдовушкой с успехом или без успеха? Словом, в 2-3 дебюта своего знакомства с офицерами Юзио показался им хотя и ничтожным, но добрым малым, совсем не похожим на тех поляков, что злобно хмурятся и отворачиваются при встрече с прошеклятым москалем. Кроме того, Юзио оказался неоценимым человеком и до части знакомства с условиями жизни в городе, где что достать, где выгоднее купить, у кого дешевле взять мебель на прокат, кого поостеречься как шулера и пройдоху, где удобнее нанять квартиру сухую, теплую, недорогую. Все это он знал в совершенстве и так любезно предлагал каждый раз свои бескорыстные услуги, что вскоре вполне расположил к себе сердца молодых офицеров. Все это делалось с известным тактом. Боже, избави, чтобы кто мог подумать, будто Юзио факторствует. Нет, он лишь из расположения, из любезности и желания оказать приятельскую услугу. При том же надо сказать, что и самолюбию бедного плечка, отринутого своими компатриотами, доставляло немалое утешение и даже гордость то обстоятельство, что он знается с офицерами. С кабальерией, мой пани, что его постоянно встречают с ними на улице, в трактире, на гулянье. Юзио как будто вырос на несколько вершков в своих собственных глазах, и казалось ему, будто точно так же он вырос и в глазах посторонних. Так были проложены им первые шаги к новому положению в жизни, которое долженствовало дать ему, наконец, какую-нибудь точку опоры, какую ни на есть почву под ногами. Служил у нас в ту пору некто Черемисов, разжалованный из гвардии штабс-ротмистр в солдаты с переводом в наш полк за дуэль, наделавшую в свое время немало шуму в Петербурге. К нам же в полк был он впоследствии произведенный в офицеры. Это было детски ясное, добрейшее из добрейших и вместе с тем безалабернейшее из безалабернейших существо, какое только доводилось мне встречать когда-либо в мире. Идеальная честность, незлобивость голубиная и крайне простосердечная доверчивость к людям. Для Черемисова всякий встречный поперечный, особенно же при случае выпивший с ним, безразлично был хороший человек, а хорошие человеки, судя по дальнейшим степеням их симпатичности, делились у него на прекраснейшего человека, первый сорт человека и душа человека. Надо было учинить нечто очень гадкое, чтобы Черемисов решился сказать: «Да, ошибся, брат, ошибся, дрянь человек выходит». С одной стороны, подобное качество, с другой — все нипочем, все трын-трава, все спустя рукава, вали через пень колоду, авось да небось, день мой, век мой, последняя копейка ребром, для милого и даже для немилого дружка сережка из ушка, последняя рубашка в дележ. Из таковых-то свойств и особенностей слагался характер Черемисова. Добрый малый был богат и тароват, а потому без пути сорил своими деньгами и писал на себя жидам векселя до расписки в 500 рублей за 100. Есть у него деньги, иди к нему всякие, бери взаймы, хоть без отдачи, потому что он не напомнит, а не напомнит потому, что сам на другой же день позабудет, кому и сколько выдано. Нет у него денег, он сам займет, и тоже без отдачи, коли не напомнить, потому что точно так же позабудет, у кого взял и сколько. Записных книжек, памятных листков и счетов, ничего подобного у него никогда и в заводе не было. Состоял при нем дядька и пистун из бывших крепостных дворовых по имени Нестор. Вечно небритая рожа, жучьими глазами и черными усищами, косая сажень в плечах, красная рубаха, вид атамана волжской разбойничьей шайки, а вдобавок ко всему нередко загул и непробудное пьянство. Причем насчет барина, или, как Нестор называл иногда, барского дитяти, забирались во всех погребках и лавках вина, водки и закуски. Таков был этот достойный дядька и пистун. Загуляет Нестор, отлучится на сутки, на другие, и наш Черемисов сидит, как дитя малое, беспомощное, без чаю, без свечей, без свежей сорочки, не зная, как и к чему приложить руки, пока не кончится Нестеров загул. Совершенно под стать этому пистуну, как-то сами собой подобрались у Черемисова и кучер, и конюх, и разухабистая телега с расписной дугой, и персидским ковром на сиденье, и бешеная тройка соврасых с породистым рысистым коренником, и в крендель вьющимися пристижными, в наборчатой русской сбруи с колокольчиками и бубенчиками. И вот к этому-то непутевому Черемисову примазался под крыло бедный Юзио. Первым делом он произвел Черемисова в князя. «А лишь вещь, то коханный!» — внушительно говорил он при всяком удобном случае, каждому жиду-фактору, каждому торговцу, трактирщику, извозчику, взаимодавце. «Вещь, то жемешком тера за ксенджем Черемисовым! О, то великий магнат москевский! Досконалем! И таки пензины, як теть Ротшильд!» Примечание. «Но ты знаешь ли, любезный, что я живу теперь вместе с князем Черемисовым? О, Это большой московский магнат, верно, и богат, как Ротшильд. Князь да князь, так и пошел Черемисов за князья, так и прослыл в целом округе, потом по целому краю. И все это помимо его воли и ведома учинил один пан Юзио. Кончилось тем, что и сам Черемисов привык, наконец, к этой кличке. Нанял Юзио для Черемисова помещение на Купеческой улице в заезжем доме, который у жидов слыл под именем Казанского гостинцу, и занял Черемисов под себя весь этот одноэтажный дом, где имелось всего лишь 5 комнат для приезжающих с конюшнями, сараями и садом. Как-то, само собою, незаметно и вполне естественно устроилось так, что Юзио поместился тут же. Катаются они с князем во весь дух на бешеной тройке, причем Юзио серьезным видом любителя знатока отыгрывает вожжою левую пристяжную. Ходят они вместе в трактир обедать, причем, конечно, и обед Юзио записывается в общий счет на имя князя. Ходят вместе гулять на музыку, причем Юзио все так же галантен и любезно предупредителен со всеми офицерами. Ходят вместе в театр, где Юзио красуется, конечно, в ложе князя. Все, бывало, только и слышат от него: «Мы с князем, у нас с князем, наш милый князь, князь был со мною там-то, мы с князем купили себе то-то, сделали то-то». Словом, отношения установились такие, что ни Черемисова без Юзио, ни Юзио без Черемисова даже и представить себе нельзя было. Приоделся Юзио мало-помалу и приобулся, и цепочка к часам, и запонки золотые у него появились, и тросточка с серебряным набалдашником, и, наконец, для пущей важности завел на себе даже форменную дворянскую фуражку с красным околышем. Все эти богательки были, конечно, подарками милого князя. Юзио занял у Черемисова положение приятеля мажордома, завел во всем его обиходе некоторый порядок, взял на себя ведение расходных счетов, расплачивался в трактире и в лавках за покупки, вел переговоры с взаимодавцами, с портными, с сапожником, прачкой и тому подобное. Все это, конечно, крайне не нравилось Нестору и прочим челядинцам. «Вишь ты, учетчик какой еще объявился! Погодишь ты!» — злобно ворчали они себе под нос. А Юзио и в ус не дует, тем более, что сошелся с Черемисовым даже на «ты», что, впрочем, было вообще нетрудно. «Я же ж только твои интересы оберегаю. Мне все равно, деньги не мои, но мне тебя же жалко!» — убедительно доказывал он своему патрону. Доказывал совершенно правильно, потому что бесшабашных трат у Черемисова действительно стало несравненно меньше против прежнего. Если и случалось Юзио чем-нибудь попользоваться лично для себя, то он был настолько добросовестен, что всегда просил или предупреждал об этом приятеля. «Мне, дескать, нужно свежие перчатки или новый галстук купить. Можно пока призанять у тебя?» Отказа, конечно, никогда не было. Придут к Черемисову товарищи в гости. Юзио хлопочет составить партию вист, угощает сигарами, пуншем, откупоривает бутылки, подливает в стаканы, наблюдает насчет завтрака или ужина, чтобы все было подано в порядке, и в то же время занимает гостей, разыскивает польские иные анекдоты, немножко сплетничает, конечно, насчет разных интересных пани и их благоверных, деклямует Мицкевича, поет чувствительные романсы или бренчит на разбитом фортепиано какую-нибудь мазуречку. Когда недостает четвертого партнера, присаживается к карточному столу, разумеется, никто иной, как тот же Юзио, и играет с апломбом, с приятностью, як се подоба пожонднему человеку. Проиграет малую талику сейчас же шарпранс, претма квекли рубль, дорогой князь, одолжи мне немного рублей. «Будь такой ласковый, заплати пока за меня, пожалуйста, потом сочтемся». А выиграет Юзио деньги, конечно, прикарманит, потому что это уж такое его счастье. Фортуна, мой пане. И вот таким образом стали заводиться кое-когда у Юзио и свои собственные карманные деньжишки. Тогда Юзио отправляется обыкновенно в кондитерскую Аданки, играет с мелкими чиновниками на бильярде, а кого можно, то даже и угощает перед буфетом коньяком, что умеет проделывать иногда и не без покровительственного тона. И тут же, на виду у всех, непременно на виду, расплачивается наличными своими собственными деньгами. Дескать, не думайте, что у меня нет их. Мой друг, князь Черемисов, обыкновенно начинает он тут по какому-нибудь поводу рассказывать чиновникам. А, апропу, ах да, кстати, вы знаете, что сделал недавно мой друг Черемисов? Шармон гарсон, ах, ком жулем, очаровательный юноша, ах, как я его люблю. Но только я ему говорю: послушай, милый князь, ты понимаешь, ты знаешь, как мы все тебя любим и уважаем, и так далее в подобном же роде. Чиновники пьют за счет Юзио коньяк, слушают его рассказы, и, видя его постоянно с князем, убеждаются, что он действительно друг его, а это уже, так сказать, позирует нашего Юзио, дает ему кое-где некоторый вес, даже некоторый блеск на него налагает. «Вы знаете пана Юзефа такого-то?» — спрашивает, например, кто-либо. «Нет, не знаю, кто это пан Юзеф? А это друг князя Черемизова». «А, вот как! Да, как же, они друзья неразлучные!» С течением времени у Юзио перед посторонними, то есть вне офицерского кружка, явилось и в тоне, и выражение лица, и в самой походке даже нечто самостоятельное, исполненное некоего достоинства и значительности. Вот что значит создать себе положение княжеского друга. С этим вместе изменился и взгляд весьма многих родаков и компатриотов на Юзио. Он перестал уже быть отверженцем, и перед ним снова растворились двери некоторых польских домов, еще недавно закрытые для него столь презрительно. Казалось бы, теперь, когда он окончательно сошелся с москалями, даже живет насчет одного из них, добрые патриоты должны были бы еще более чураться бедного Юзио, но... Повстанские времена отошли в вечность, страсти поутихли, а положение княжеского друга и возможность познакомиться через этого друга с самим князем, богатым женихом, хоть и москалем, но зато человеком со связями в столице, заставили некоторых маменек и молодых вдовушек сделаться в отношении Юзио не только любезными, но даже искательными. И действительно, Юзио познакомил с некоторыми дамами своего друга. Бывало, Черемисов влюбится слегка в какую-нибудь пани или панянку, а Юзио страдает вдвойне и за него, и за себя, потому что и со своей стороны, как друг, считает своим долгом тоже влюбиться, и притом в ту же самую особу. Но, конечно, всякое первенство, всякое преимущество в чувствах великодушно уступает милому князю. Для того, что он же ж такой милый, а сам ограничивается только вздохами, чувствительными романсами, платоническими восторгами и разговорами с другом о ней, о том, сколь она прелестна, интересна, как выразительно посмотрела на Черемисова тогда-то, как улыбнулась, с каким оттенком сказала то-то и прочее. Это была у него болтовня неистощимая, ибо Юзио никак не может обойтись без того, чтобы не конфидентовать. Такая уж натура, мой пани. Но кроме тем для болтовни, периоды черемисовской влюбленности всегда доставляли ему новый источник забот и хлопот, сопряженных с беготнею по лавкам и ездою на извозчиках. «Надо идти с князем до костелу, чтобы встретить там ее». Надо заказать букет и отвезти его к ней от имени князя. Надо выписать из Варшавы ее любимые цукерки и плястички и конфетуры и устроить веселую маювку, на которой она была бы царицей. Передать по секрету иногда записку, иногда какое-нибудь многозначительное слово по поручению друга. Но это еще не все. Если Черемисов отправляется на таинственное свидание с нею, то и Юзио идет вместе с ним, но, конечно, так, чтобы она этого не знала. И пока у князя длится интересная тет-а-тет, Юзио скромно стоит где-нибудь в сторонке, зорко и чутко карауля, чтобы никто и ничто не помешало спокойствию его друга, стоит и мучается, и терзается, и вздыхает, но утешается сознанием, что если, мол, не я, то он, друг мой, по крайней мере, счастлив. Иногда случалось, что какая-нибудь особа вдруг ни с того ни с сего разонравится Черемисову, и он круто оборвет Юзио, продолжающего болтать и бескорыстно восхищаться ею. «Убирайся ты к черту!» — скажет ему бывало. «И чего это ты в самом деле пристал ко мне с нею? Нет у тебя разве другого разговора?» Такое неожиданное замечание было для Юзио все равно, что цук для занесшейся лошади. «Мэ, мон шер!» «Но, мой дорогой, ведь ты ж, то есть она ж, ведь она же нам так нравится!» Озадаченно заикаясь, начинает он оправдываться. «Нравится! Никогда она мне не нравилась! Все ты врешь, сочиняешь! Отто штука! Алиш прошен! Я ж любопытно знать, как же то ж так!» «Да так, что замолчи и баста!» Юзио в первую минуту очень озадачен. «Как же это так в самом деле?» Но если так, то, казалось бы, теперь он смело может убрать в сторону свое великодушное самопожертвование ради друга, дать полную волю своему собственному чувству к этой особе и ухаживать за ней уже ради самого себя, эгоистически. Но нет, ничуть не бывало. Чувство Юзио в таких случаях, как бы считает своим долгом, тоже вдруг испарится. «Парблю», — пожимая плечами, говорит он спустя сутки, другие, — «говорят, что этая пани Пшепендовска хорошенькая, мо он фо...» Примечание. «Но в глубине души ничего в ней нету такого особенного, и я даже не понимаю, что такого могло нам в ней нравиться». «То есть не нам, а тебе, скажи лучше», — внушительно поправляет его приятель. «Ва, воля ля щус, вот в чем дело». И Юзио при этом удивленно выпучивает глаза. «Ну-ну, финис, моншер, квель же блаш». «Заканчиваем, мой милый. Я просто шучу», — отмахивается он. «И никогда же она мне, не боже мой, никогда даже не нравилась. То ли дело пани пшетздецка. А ведь ты, шер пранц, ты недаром проходил вчера с нею целый час по аллее. Я ж таки кое-что подметил. Ну, признайся, будь другом. Ведь так, а? Досконалем. Али, и что за прелестная женщина, бог мой!» И Юзио, как ни в чем не бывало, совершенно искренно начинает заряжать себя новыми чувствами к пане Пшездецкой. И опять идет у него рядом с болтовней и восторгами хлопотливое шныряние на извозчиках, беготня по костелам, по бульвару, за букетами, конфитурами и тому подобным. «Шер Пранц, прикажи, пожалуйста, этому грубияну Нестору, я за ним даже и говорить не хочу, чтобы он заплатил за четыре концы извозчику. Для тебя все старался, устал как собака какой. А за букет заплатим потом, я пока на кредит приказал». «Микель фэм, дю, кель фэм». «Но какая женщина, боже, какая женщина! И не будь ты мне другом, ну, князь, я бы, кажется, никому никогда не уступил бы такого честью. Дай, боже ж мой, я бы и до дуэлю пошел, до Сибиру». Офицерство наше вообще относилось к Юзио не только снисходительно, но даже весьма любовно и прозвало его доном Сезаром де Базаном. Зато денщики сильно его недолюбливали, и все это с легкой руки Нестора, который вочувствовал к нему с первого раза непримиримую ненависть и презрение за то, что уж больно он барскому добру учетчик непрошенный. «И не то он тебе на барском, не то на лакейском положении, так что даже совсем непонятный человек, так себе, какое-то полублагородие выходит». Вообще денщики, где можно, не упускали случая сделать ему какую-нибудь грубость, выказать свое презрение, и хотя им нередко порядком таки доставалось за это от господ, но, увы, никакие разносы в пух и прах не могли изменить денщичьих чувств относительно нашего дона Сезара де Базана. Между офицерами был один только человек, питавший к Юзио неодолимую антипатию — и потому не упускавший случая зло подшутить над ним, поставить его в какое-нибудь смешное или критическое положение, подразнить его, пустить на его счет какую-нибудь шпильку, выдумку, больно задеть его самолюбие. И замечательное дело, этот упорный враг, к удивлению нашему, был сам поляк, земляк, компатриот Юзио, от которого этот последний, казалось бы, мог ожидать наиболее сочувствия и поддержки. Но Юзио выносил все его выходки и приставания с редким благодушием и смиренством, хотя при этом и принимал каждый раз благородный вид холодного, сдержанного и молчаливого презрения. «Дескать, я все-таки слон в сравнении с этой моськой». Так прошло несколько лет, в течение которых он жился не только с Черемисовым, но и с полком настолько, что уже стали считать его какой-то неотъемлемой полковой принадлежностью. Бывало, с первым эскадроном, в котором состоял Черемисов, он и на траву, и на зимние квартиры едет в хвосте на офицерской повозке с легавыми щенками. В ней же разъезжает за разными покупками по поручению офицеров, и в ней же возвращается с эскадроном в штаб на компомент. При этом на голове его всегда красуется форменная фуражка с кокардой, и Юзио, видимо, очень доволен, когда встречные крестьяне и евреи снимают перед ним шапку, принимая его тоже за офицером. Он с важностью и благоволивым достоинством поднимает руку к козырьку и слегка кивает в ответ на подобные приветствия. Если Черемисову случалось уезжать в отпуск, Юзио на это время обыкновенно пристраивался на житье кому-нибудь из офицеров, и все уже давно привыкли смотреть на это как на самое правильное законное дело, потому что куда ж ему иначе деваться. Вышел впоследствии Черемисов в отставку, уехал к себе в казанское имение, но Юзио неизменно, как и прежде, сохранился при полку, переходя время от времени от офицера к офицеру, как бы по наследству. И офицерство им не тяготилось. Поживет несколько недель, а то и месяцев у одного, перейдет к другому, к третьему и так далее, пока не совершит известный цикл по офицерским обиталищам. Им не тяготились, потому что лишний человек не объест, а где сыты двое, там хватит и на третьего. Юзио был таки сиборит по своей природе. Любил сладко поесть, мягко и много поспать, лениво поваляться по диванам с сигарой в зубах, весело выпить, но не огорчался, если и подолгу не доводилось ему вкушать от всех сих благ. Только в рассказе или при воспоминании о них на его лице появлялась блаженная улыбка, и губы начинали вкусно причмокивать, в чем, собственно, и обнаруживались его сиборитские наклонности и симпатии. Но вообще при слабости к сиборитству он мог и умел, когда надо, быть очень покладистым, неприхотливым и невзыскательным. Спать где и на чем придется, есть что случится, от трюфелей и бекасов до железной солдатской каши на постном масле. И ничего себе! Благодарение Богу только здоровеет наш Дон Сезар и постоянно сохраняет беззаботное, веселое настроение духом. Бывало, посторонние люди неоднократно при случае спрашивают у офицеров с некоторым недоумением: «Скажите, пожалуйста, что такое этот ваш Юзио?» «Добрый малый», — отвечают им, — «услужливый, иногда очень приятный в обществе. Но при чем он, собственно?» «Как при чем? При полку, разумеется. То и что же он при полку изображает собою? Так себе ничего». «Юзио, да и только...» Иначе Дон Сезар де Базан, и все тут, иного ничего не изображает. Но что он делает? Род его жизни, например, занятий там, что ли. Он, как вам сказать, он, собственно, проживает при Ямбурском уланском полку. И больше ничего. И в этом проживании, стало быть, заключается все его общественное положение. Исключительно в этом. Ну а если война, или если просто двинуть ваш полк отсюда куда-нибудь на новую стоянку... Тогда же с ним как? А очень просто. Тогда, конечно, и Юзио двинется вместе с нами. Это ведь для него легче легкого. Весь его багаж таков, что встал и готов. Куда ж ему иначе деваться? И действительно, вне полка для бедного Дона Сезара де Базана нет места, нет существования на свете.